Дубровинский согласился лишь с условием, что будет платить за стряпню Крупской, которая, кажется, дебютировала в торговле своими кулинарными талантами, по 15 франков в месяц, вызвав у Дубровинского подозрение, не надувает ли она его. Уж больно дешево. «Да не поймаешь ее хитра», — писал он жене в Россию. «Облизывал ли он тарелки, остается под вопросом, но мы точно знаем, что среди ингредиентов не было телятины и гусятины, а были конины и салаты». И в любом случае обстановка за столом была спокойнее, чем в русской эсеровской столовой, где, по уверению Эренбурга, официант кричал повару «Эн борщ и биточки, а вы каша!», а рыжая эсерка истерически повторяла, что если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Один из любопытных и очень парижских моментов, состоявшаяся в 1909 году фиктивная свадьба Александра Игнатьева, тоже непростого человека, разработавшего в свое время проект похищения Николая II из Ново-Петергофа при помощи охраны кубанских казаков, возненавидевших царскую жену за потворство немцам, революционеры из боевой группы РСДРП уже обо всем договорились с наивными охранниками, которые готовы были увезти царя в Финляндию, чтобы открыть ему глаза на все. Союзники нашли для казаков скоростной буер. Единственное, что оставалось, получить одобрение Ленина, который, однако, категорически запретил весь этот Голливуд. Не время тратить на авантюры силы, которые пригодятся на планомерную работу. Действительно, только похищение царя Ленину не хватало. Не наш метод, пойдем другим путем. И Елизаветы Шмидт, фактической жены Таратуты, на тот момент беременной. Они обвенчались в Париже, в русской посольской церкви, причем Владимир Ильич Ленин принимал живое участие в этом деле. Александр Михайлович должен был являться к нему и рассказывать обо всех подробностях. Он одобрил костюм Александра Михайловича и давал советы, как надо держать себя. Таратута, которого Богданов презрительно называл Альфонсом, несмотря на то, что тот передал партии около 200 тысяч рублей, доставшегося ему шмитовского наследства, прожил с женой в Париже 10 лет аж до 1919-го. Значительную часть рабочего времени Ленина отнимали визиты разного рода посторонних. Дело в том, что в рабочей газете печатался адрес для корреспонденции «Марирос-2», и ни для кого не было секретом, что там квартировал именно Ленин, а не какой-нибудь француз «Божий одуванчик». Адрес этот магнитом притягивал к себе людей в диапазоне от кавказских боевиков до членов парламентов многих европейских стран. Собственно, уже и адрес на Бонье мало для кого был тайный. Явившегося туда Эренбурга поразило, что консьержка большевистского вождя строго потребовала от него «вытирайте ноги». О-ля-ля! Смех смехом, а хозяева в конце концов отказали Ульяновым именно из-за таких, как Эренбург, слишком лохматые для столь буржуазного кондоминиума. Марирос не столько даже улица, сколько проулок в два дома, очень парижских, с решетчатыми балконцами, декоративными известняковыми пилястрами и орнаментом в виде витрувианской волны по фасаду. Если большевик Марткович и не преувеличивал, когда утверждал, что то была почти окраина, густонаселенный рабочий район с многочисленными кривыми улочками и переулками, то очевидно, что с тех пор район радикально джентрифицировался. Кто-то другой, переступив порог сорокалетия и имея относительно стабильный доход, мог бы задуматься о приобретении здесь недвижимости. Нет, однако, никаких свидетельств того, что Ленину и Крупской вообще когда-либо приходила в голову мысль обзавестись собственным жильем. Если отец Ульянова в 47 лет купил симбирский дом, то сын сделался руководителем государства. Музей Ленина в Париже на протяжении нескольких десятилетий располагался именно тут. Работники Московской экспериментальной обойной фабрики по фотографии изготовили спецпартию обоев под старину. Теперь на доме нет даже и доски, хотя пустой прямоугольник на стене буквально вопиет о восстановлении исторической памяти легко найдете. Единственная, кажется, сегодняшняя достопримечательность этого закоулка — книжный магазин фидеистской направленности при францисканском монастыре. При Ленине вместо монастыря был пустырь. Окна квартиры Ульяновых выходили вовнутрь на небольшой садик, предназначенный для жильцов дома и усталых миссионеров монастыря по соседству, возвращавшихся из утомительных поездок по Африке и Азии. Дальше виднелись кирпичные стены старейшей и по-прежнему функционирующей пивоварни Парижа «Гая». В лучшем случае под дверью у Ленина толкались сбежавшие от репрессий в России социалисты, считавшие своим долгом заявить о готовности выполнять любые задания, возможно, получить через него какую-то работу, ну или хотя бы просто засвидетельствовать почтение. В худшем из парижской тьмы вдруг сгущались призраки прошлого, избавиться от которых за здорово живешь не удавалось. Однажды в городе объявился уральский дружинник Сашка Лбовец узнать о судьбе уплаченных большевистскому центру нескольких тысяч рублей, экспроприированных с большой кровью в июле 1907-го на пароходе Анна Степановна Любимова и отосланных в БЦ под расписку на бланке ЦК в качестве платы за поставку оружия. В какой-то момент главаря банды поймали и повесили, а БЦ нашел более подходящий способ распорядиться высланными деньгами, заплатить за освобождение Камо из немецкой тюрьмы. Возможно, все это и сошло бы с рук, если бы не скандал, который таки устроил этот выживший Лбовец, явившийся в Париж и, как назло, именно к Ленину. Особенно часто в устной речи и в охотно печатавшихся меньшевиками открытых письмах: «Товарищи, опять вы за старое, опять начинаете увиливать и тянуть, опять не хотите даже вопроса рассматривать, был ли большевистский центр должен лбовской дружине или нет, а неизвестно за что и почему предлагаете нам целых 500 рублей. Почему не меньше? Почему не больше? Что это за цифра такая?» Он употреблял слово «надувательство», и ответы Ленина не производили впечатлений убедительных. Возможно, справиться с назойливым лбовцем Ленину помог другой уральский боевик из самых серьезных — Эразм Кодомцев, бывший офицер и военный инструктор большевиков, обучавший в 1905 году своих дружинников сборке бомб и чтению Ленина, рыскавший в 1907 по Петербургу с переданными ему фотографиями провокаторов и расстреливавший их, затем эмигрировавший в Женеву, а после перебравшийся в Париж. Он сам, его родители и его братья-боевики были давними знакомцами Ульяновых еще по Уфе. Маршруты, которыми проникали к Ленину русские, были самые фантастические. Осенью 1910-го в Париже нарисовался знакомый Ульяновым еще по Шушенскому Виктор Курнатовский, который на Кавказе дружил с юным Сталином, в 1905-м организовал Четинскую республику, а затем был схвачен и приговорен к смертной казни. Его возили на поезде смерти, расстреливали на его глазах других революционеров. Именно он, по-видимому, и принес Ленину страшную весть о гибели Бабушкина под Читой. Ленинский некролог появился в «Рабочей газете» как раз в 1910-м. Самого Курнатовского отправили в Нерчинск на рудники, откуда он бежал в Японию. Потом 2 года он работал лесорубом в Австралии, и уж оттуда, на силу живой, с ушным воспалением, добрался в Париж, где, впрочем, умер 2 года спустя от мучений. Как и многие-многие эмигранты, изуродованные царским ГУЛАГом. Однажды к Ленину домой явился участник московского восстания, рабочий по имени Пригара, и принялся бормотать нечто несуразное. Выставить его было нельзя, он явно давно не ел. В.И., имевший опыт общения с чудаковатыми типами, старался как-то понять его, теща хлопотала насчет еды, Крупская побежала за врачом. Тот пришел и сказал, что это тяжелая форма помешательства на почве голода и депрессии, и больной может покушаться на самоубийство. Голод в Париже вовсе не был чем-то исключительным, особенно в среде эмигрантской интеллигенции. Парижский вестник пестрит сообщениями о самоубийствах, да и воспоминаниях Крупской, больные, замерзшие и мизерабли появляются регулярно. На Мари Рос вызвали одного из ленинских порученцев. Ленин защищал его от Алексинского, который обвинял его в предательстве своих товарищей во время кронштадтского восстания Антонова. Тот потащил было Пригару домой, но по дороге больной принялся брыкаться, юркнул за угол, и разыскать его не удалось. Труп Пригары вытащили из сены через несколько дней, к ногам были привязаны камни. В 1911-м, после берлинского сидения, там пришвартовался измученный тюрьмами Камо. Ульяновы накормили его миндалем, подарили пальто и проводили в Бельгию, где тот планировал сделать глазную операцию, избавившую бы его от косоглазия, слишком приметного для любого жандарма признака. Хотя приехал он на Мари-Рос в надежде получить какую-то часть переданных в 1907-м тифлисских денег, чтобы освободить умиравших в тюрьме товарищей, Ленин, утверждает Богданов, отказал на том основании, что те деньги уже потрачены, а те, которые остались, к кому отношения не имеют, они принадлежат партии. Как пишет сам Богданов, описывая другой нюанс все того же дела, смысл этого ответа может быть резюмирован в словах: «Теперь денег нет, следовательно, судиться не из-за чего». Наивный материализм такого отношения к делу всего лучше раскрывает его объективную подкладку. Раз явился француз, корреспондент «Юманите» и секретарь ницианского отделения соцпартии Жан Нувель, чья симпатия к большевизму в 1911-м дошла до того, что он потребовал отправить его на пропагандистскую работу в Россию. Ему были вручены юридически безупречно составленная доверенность от имени некоего акционерного общества на проведение в лесах Кутаисской губернии масштабных изысканий с целью мнимой покупки лесов и секретный пакет, который по совету НК он зашил в нижний отворот брюк. Став жертвой кавказского гостеприимства, он провел в России на полгода больше, чем изначально предполагал, и вернулся не столько большевиком, сколько отчаянным россиефилом. Словом, в Париже беспрестанно приходилось общаться живьем с людьми, с которыми предпочтительнее было переписываться, лучше через секретаря, и если бы Ленин приятельствовал с Прустом, в конце концов, почти своим соседом и почти ровесником, то, надо полагать, частенько просил бы у него ключи от обитой пробкой комнаты, насладиться тишиной и изоляцией, а не то полистать наброски первых трех книг в поисках утраченного времени, освежающий, кстати, опыт перечитывать, допустим, у германтов, имея в голове, что где-то рядом с герцогом германским и маркизой де Вальпаризи фоном присутствует и передвигающийся на своем велосипеде Ленин. Бывает, бросали якоря в Ленинской гавани и визитеры поприятнее, вроде вернувшегося с захватывающими рассказами и экзотическими сувенирами из путешествия по Японии зять Марка Елизарова. Часто попадались очень толковые приезжие из России, которых можно было как следует разговорить и затем составить на основе услышанного газетную заметку. Заглядывали и своего рода завсегдатые клуба на Мари Рос, например, «Парижский монитор», он же «Абрам», «ЦК», снабжавший Ленина полезной информацией латыш Абрам Сковно, получивший физическую и моральную инвалидность после измывательств в рижской тюрьме. Алин рассказывает анекдот о том, как однажды, явившись в дом к Ленину и Крупской, Абрам начал свой очередной отчет фразой «По городу ходят шлюхи». Возмущению супругов не было предела, но далеко не сразу выяснилось, что возникла комическая квипрокво. Речь шла о слухах. Слухах, что вы собираетесь созвать конференцию. Ну, все трое изрядно смеялись. Да и слухи, надо сказать, не были такими уж безосновательными. Хотя ни одного настоящего общепартийного съезда там не состоялось, Париж с его культурой кафе был удобным городом для организации русско-заграничных партконференций. Дорого, но все же не так, как в Лондоне, далеко, но не так, как на Капри. Компромиссы валю, что называется, for money. В масштабную политическую дискуссию о способах революционизации России могли превратиться любое публичное эмигрантское собрание, благотворительная вечеринка, новогодний капустник, реферат Ленина, Мартова, Богданова, Алексинского, Дана, Зиновьева, Каменева. Сам Ленин предпочитал посещать те конклавы, на которых принимались какие-то конкретные резолюции, облегчавшие или усложнявшие его политическое положение. Мы не станем подробно описывать все совещания, пленумы и конференции, где Ленин играл первую скрипку, дергал марионеток за ниточки, отсиживался в углу, нервно открывал и закрывал зонтик и цеплялся за каждый клочок своей территории. Чтобы попасть на них, участники бывало проделывали по несколько тысяч километров. Все они воспринимались как судьбоносные, однако историческое значение большинства из них оказалось не слишком велико. Было, впрочем, одно мероприятие, состоявшееся в июне 1909-го, к которому стоит присмотреться попристальнее, во-первых, потому что оно сопровождалось рядом любопытных инцидентов, во-вторых, чтобы изучить ленинскую технику избавления от влиятельных леваков в собственной партии, так чтобы при этом у читателей протоколов осталось впечатление, будто Ленин левее своих противников, ведь это Ленин, и он всегда должен быть на левом фланге, в-третьих, чтобы показать, как деградировал уровень дискуссии, культуры речи и остроумия, как неприглядно выглядела большевистская номенклатура по сравнению со своими же тенями шестилетней давности. Первые съезды партии кажутся по сравнению с этими разборками артистическими схоластическими диспутами. Да уж, без Плеханова все эти люди в самом деле потеряли право называться литературной группой. Вопреки будничному названию «Расширенное заседание редакции «Пролетария», то была не обычная редколлегия, а десятидневный конклав верхушки фракции, где дискуссии об отзавизме и ультиматизме, о богостроительстве, об отношении к думской деятельности, о задачах большевиков в партии, о школе на острове, так для пущей таинственности называлась Горьковская резиденция, должны были привести к непростым кадровым решениям. В переводе на человеческий язык ожидалась драка между своими, еретиками и догматиками, на очень тесном пространстве. Представьте себе ножевой бой в телефонной будке. Пролетарий был не центральным органом партии, а с 1906-го фракционной газетой большевиков. БЦ формально органом Московского и Петербургского комитетов, и дирижировали им Ленин, Богданов, Дубровинский, Зиновьев, Каменев. Газета выходила на деньги от экспроприации через пень-колоду, то раз в месяц, то реже. Но иметь ее как собственный, независимый от общего ЦК орган, было для Ленина очень важно. Показатель статуса и возможностей. В случае необходимости затравить кого-либо, газета мобилизовывалась и работала на полную мощность. Богданов был плохим лицемером и умудрился поссориться и с Лениным, и с Даном. Однако далеко не дурак, он сумел сложить 2 плюс 2. По сути, сам Ленин и стал ликвидатором, то есть меньшевиком. Это было не просто полемическим ярлыком, а обвинением. Что же получается, КАМО, и настоящие, и многие другие КАМО рискуют жизнью ради того, чтобы бросить к ногам Ленина покрытые кровью купюры, а Ленин, оказывается, отрекается от подпольной деятельности. Богданова раздражало, что в распоряжении БЦ находятся огромные деньги, а никакой пропагандистской литературы не выпускается, что наладить доставку пролетариев в Россию Ленин не смог, а может и не захотел, раз его и вовсе не интересовали агитационные возможности нелегальной газеты в России. Меж тем время шло, и слабели не только связи с метрополией, но и финансовые возможности. Уже к декабрю 1907-го безопасные 118 тысяч от тифлисского экса были истрачены, пришлось с риском менять нумерованные 500-рублевки, причем у Ленина-то была подушка в виде шмитовских денег, которые принес ему Таратута, но Таратута не собирался спонсировать деньгами своей жены Богданова, который относился к нему с брезгливостью и даже несправедливо перепутав с Житомирским, обвинял в провокации. В феврале 1909-го Ленин, одурев от черкания гранок материализма и окончательно убедившись, что он не в состоянии различить, где нужно писать империуманизм, а где империокритицизм, отправился на 10-дневный отдых в Ниццу и, нагуляв румянец под пальмами, принялся разминать пальцы в преддверии поединка с Богдановым. К этому времени они уже прервали личные и товарищеские отношения по инициативе Ленина. Ленина раздражала самостоятельность Богданова, прежде всего в области философии. Однако он все же не был невменяемым диктатором, требовавшим, чтобы визири каждое утро приносили ему в зубах тапочки. Его раздражало то, что умный, перспективный сотрудник страдает туннельным мышлением, по-видимому, в силу того, что не смог овладеть логикой марксизма. По мнению Ленина, следовало учитывать политическое своеобразие сегодняшней ситуации, и, что еще важнее, не учитывать никакое своеобразие в философии, где погоня за истолкованием новых научных достижений означала отказ от ортодоксального материализма. Тот, кому удастся убедительно связать эти два просчета, выиграет. Энергичная, с намеком на самоиронию, метафора Ленина «контрреволюция загнала нас в хлев, именуемый Третьей Государственной Думой», не будем хныкать и пасовать перед трудностями, а будем работать даже и в этом хлеву на пользу революции, воспринималось серьезным и морально более чистоплотным Богдановым как отвратительное в своей откровенности признание. Работа в хлеву для Богданова подразумевала оскотинивание. Ленин, по его мнению, превратился в меньшевика, а БЦ — в меньшевистскую группу, которая присваивала себе фирму большевизма из чисто дипломатических соображений. Наметившийся вскоре ленинский флирт с Плехановым подтверждал эту шокирующую метаморфозу. В первые годы после поражения революции Потресов, Мартов, Дан и компания вкладывают массу усилий в подготовку итогового многотомника «Общественное движение в России», недопущенный к сочинению истории РСДРП Ленин кусает локти и готов расцеловать Плеханова, когда тот выходит как из проекта, так и из редакции меньшевистского «Голоса» социал-демократа, прочтя Потресовскую статью о том, что пролетариат больше не передовой класс революции, выходит, однако, по сути, остается махровым меньшевиком. Если исходить из сугубо практических соображений, среди которых номером один была гарантия от подслушивания, то посовещаться в 12-ром можно было бы непосредственно в квартире у Ленина, куда влезла бы расширенная редакция не то что пролетарии, но даже и Жиньминьжибао. Однако перспектива на протяжении 10 дней вытирать у себя в прихожей лужи от сапог Богданова или туфель Шурканова вызвала, по-видимому, недовольство Надежды Константиновны. А потом предстояло принять недружественные резолюции, не дома же. Редакция выбрала для своих ассамблей кабинеты при кафе «Копю» на пересечении Мен, Алезиа, Орлеан. Впоследствии там открылось отделение банка. Шпики, очевидно, проследили наше собрание. Уж, конечно, проследили. Организовывал-то их правая рука Ленина в Париже, агент охранки, и довольно откровенно ходили за нами, припоминает один из участников. Раз во время заседания, происходившего наверху одного кафе, к дверям комнат кто-то подкрался, Иннокентий Дубровинский тихонько подошел к двери и внезапным и сильным толчком открыл ее, и двое шпиков кубарем загремели вниз по лестнице. С самого начала было ясно, что кульминацией этой частной вечеринки, по странному совпадению, напоминающей репетицию съезда партии, очищенной от меньшевистских элементов, будет судилище над Богдановым. Его, впрочем, иногда именовали товарищем Максимовым, который осмелился взбунтоваться против Ленина. Его жалкая философия была, по мнению Ленина, уничтожена в книге книг. Теперь предстояло подкрепить интеллектуальный остракизм организационным. Изгнание из пролетария подразумевало де-факто и удаление из триумвирата руководителей БЦ, официально несуществующего, однако действующего органа партии внутри партии. Изгнать в одиночку второго из трех, при том, что третий Красин на стороне второго, Богданова, дело крайне хлопотливое. Но у Ленина был неплохой опыт по этой части, еще со времен «Искры». В этих условиях не приезд Красина в Париж, он сослался на связанные со службой дела в Берлине, был, пожалуй, что и предательством Богданова. «Я давно уже морально исключен», — царапал землю, чующий близость расправы Богданов. «Искусство ведения интриги состояло в том, чтобы соблюсти аппаранцы и продемонстрировать публике аккуратно выглядящего с хорошо заштопанной дыркой на спине от удара ножом и без следов побоев товарища. А что случилось? А ничего, просто откол товарища Максимова, гримасы идейной физиономии». Атмосфера была под стать жанру конклава. Мелкая грызня, уколы зонтиком, пинцетные щипки, подножки и толчки из-под тишка. Вульгарный термин «разборка» был употреблен мемуаристом еще в 1930-е. Атмосфера накалялась из-за крайне резких выпадов обеих сторон друг против друга. Участники имели друг к другу не только политические, но и финансовые претензии. Распускались слухи, предназначенные для потенциальных студентов-богдановцев, что товарищ Богданов находится сейчас под судом и обвиняется в присвоении партийных сумм, тогда как сам Богданов передавал сообщение, будто товарищ Виктор сбежал с 200 000 рублей, хотя теперь Богданову, сидя за одним столом, приходилось смотреть в глаза этому самому товарищу Виктору, то есть Таратути. Кроме того, одной из подоплек откалывания Богданова был контроль за деньгами БЦ. Были и счеты личные. За несколько месяцев до того Богданов послал куда подальше Каменева и послал бы, похоже, Зиновьева, но тот прибег к маневру, который сам Богданов описал как поспешное самоудаление из комнаты в тот момент, когда я просил вашего внимания. Я не мог усмотреть признаков того, что обыкновенно называют гражданским мужеством, и разбирательство дошло до товарищеского суда. Словом, участники совещания пристально смотрели в глаза друг другу и словно колдуны обменивались крученными, непонятными, непосвященным заклинаниями. Богданов, намечается вполне ленинско-плехановская фракция. Ленин, у меньшевиков и у нас есть ликвидаторское течение валентиновско-максимовское. Богданов, прошу занести в протокол последнюю фразу. Ленин, пусть заносят, непременно. В ходе конфликта не проливалась кровь, но большевистские стратеги, пытавшиеся провести свою революционную линию на территориях соперников, относились к дискуссии именно как к войне. Войне, как несколько раз выразился Каменев, со всякой трусостью мысли, не желающей понять задачи момента. Богданов сам был склонен к риторической гиперболизации происходящего. Всякое приказание начальства исполняется, но когда дается приказ об убийстве, то подчиненный ответственен за убийство, если оно незаконно. Такой закон, я, наверное, знаю, есть по крайней мере в европейских государствах. Тут идет дело об убийстве большевистской фракции, и я обязан помешать этому убийству совершиться. Благое дело. Но не объяснит ли он прежде, почему по России рыщут его эмиссары, размахивают подметным письмом от Горького и вербуют рабочих в заведомо фракционную школу на острове, которую он, Богданов, хочет скрыть от партии? Вгрызшись зубами в каприйский проект Богданова, Ленин прочно обосновался на позиции обвинения, и юрист, получивший хорошую практику на копеечных делах, цеплялся за всякую мелочь, до которой мог дотянуться, формулировал емче, злее, беспощаднее, ничего не объяснял, а только отъедал и отъедал от живого Богданова по кусочку, а заодно и от его окружения, для спин которых он уже приготовил очередного бубнового туза, божественные отзависты, просто потому что они требовали отозвать думскую фракцию и дружили с Луначарским, взявшим манеру злоупотреблять метафорой «социализм», «род религии» и возымевшим наглость публично использовать в связи с пролетариатом термин «богостроительство». Чтобы два раза не вставать, отзавистов слили с ликвидаторами, отсюда и валентиновско-максимовское течение, то есть и левые большевики, и меньшевики для ленинцев, одно, и те, и другие льют воду на мельницу буржуазии. Украв у большевиков флаг, закатывал глаза Каменев, Богданов под ним проводит антибольшевистские тенденции, и когда Богданов огрызался, что они тут все стали смешивать большевистскую фракцию с Лениным, этого нельзя смешивать, ибо большевистский флаг и Ленин не одно и то же, получал в ответ насупленное молчание. Кто опрометчиво воздевал руки горе Богданов, разрушил Трою, большевистскую фракцию, только для того, чтобы моментально получить апперкот от Рыкова? Товарищ Максимов спрашивает, от чего погибло Троя? От коня, товарищ Максимов. Вот и вы хотите ввести в нашу фракцию каприйскую школу и погубить его фракцию. Большевистская фракция, принимается резолюция, ответственности за действие этого коня нести не может. Почему, черт возьми? А потому школа заслоняет все задачи повседневной борьбы. Богданов не первоклассный оратор, он говорил зло и раздраженно, волнуясь и краснея, пытался объяснить, что задача сохранить партию, задача консервативная, и стратегия должна быть выбрана ровно противоположная – углубление социалистической пропаганды. Так прогрессивнее. Его попытки перейти в контратаку строились на обвинениях товарищей в позорном для большевиков после 1905 года блоке с консерватором Плехановым, а еще в думизме. Богданов считал думскую фракцию большевиков соглашателями, предлагал отозвать их как негодных партработников и либо заменить новыми, либо вообще сжечь их, пропуска в Таврический дворец. Разумеется, это не он, а Ленин стал меньшевиком. Кто же не знает, что Ленин обвиняется в меньшевизме? Так ведь и брякнул, между прочим, на последней общепартийной конференции даже не Богданов, а меньшевик Дан. Ленин, по обыкновению пропустив мимо ушей все это бла-бла-бла, принялся без затей валить с больной головы на здоровую. Нет, по сути, это Богданов меньшевик, раз он не хочет работать с Думой и проповедует свой империокритицизм. Это он создает, откалываясь от нас, фракцию карикатурных большевиков или божественных отзавистов. Скажите печатно, что мы необольшевики, неопролетарцы, в смысле новой искры, то есть в сущности меньшевики, что мы сделали два шага назад, что мы разрушаем драгоценнейшее наследие русской революции, большевизм. Скажите печатно эти вещи, записанные мной из вашей речи, и мы покажем публике еще и еще раз, что вы именно подходите под тип карикатурного большевика. Скажите печатно, что мы, опять цитирую ваши слова, погибнем политической смертью, будучи в плену у Плеханова в случае нового подъема, что мы победим в случае длительной реакции. Скажите это печатно. И мы дадим еще раз полезное для партии разъяснение разницы между большевизмом и божественным отзавизмом. Лай кокальских собак. Вот что это напоминало. Поразительно, конечно, что попытки дотянуться ножом до горла друг друга предпринимают недавние соседи по даче, несколько лет проживавшие в одном доме с общей столовой, с дружными женами и тому подобное. Уже на седьмом заседании никакого Богданова в кафе не было, его исключили из БЦ, и раны свои он будет зализывать на капре. Мы теперь, по-зощенковски шмыгнул носом Каменев, извергаем те элементы, с которыми вместе в политическом отношении идти не можем. С этого момента, судя по протоколам, на заседании устанавливается ровная, без малейших признаков осадков, погода, и нам оставалось бы лишь опустить над этой благостной картиной пыльный занавес, если бы не один Джокер.